иконами и тайно молился Богу о спасении. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова, том 2, духовное пробуждение. Бог укажет выход. Работает дьявол, но и Бог работает. И зло обращает на пользу так, чтобы из него получилось добро. Поэтому не расстраивайтесь нисколько, ибо над всем и над всеми Бог, который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых, дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог, в конце концов, расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой. У всех почти греческих историков, описавших взятие Константинополя, находится следующее сказание. Когда Магомед, завоеватель, въехал в храм Святой Софии, духовенство служило в нем литургию, и клир пел херувимскую песнь. Тогда невидимая рука затворила царские врата алтаря. С тех пор, как говорит предание, никто не смеет проникнуть в сей алтарь, а литургия будет продолжаться целые столетия до самого того времени, в которое христиане снова возьмут Константинополь. Тогда отворятся святые врата, и выйдет священно действовавший архипастырь и, приняв святые дары, помянет благочестивого государя имя рек. И после сего отойдет на вечный покой вместе со священно действовавшим пресвитером. Вышесказанное предание до такой степени укоренилось не только в греческом, но и в турецком народе, что в 1849 году, когда возобновляли Софийскую мечеть, никто не решился выломать заветную дверь, страшась появления 400-летнего духовенства.